Глава 50. С Floral Street. «У них есть контроллер», — сказал Недертон Рейни. Перед тем, как открыть глаза, он отключил звук. Рейни сидела на другом конце дивана, босая, потянув колени к подбородку. Возникла эмблема Лоубер. «Я недооценила возможности Хауэлла», — сказала она. «И возможности Юнис тоже. По-видимому, она заранее скопировала схему внутри дрона. Скорее всего, хотела всего лишь, чтобы Верити могла управлять дроном в своем срезе, если потребуется. Но скоро у вас будет гостья». «Да?» – спросил Недертон. «Перифераль Флинн направляется в вашу квартиру», – сказала Лоубер. «Верити в периферале Флинн», – уточнил Недертон. «Замечательно», – воскликнула Рейни, услышав. «Где она хранится, когда Флинн ею не пользуется?» – спросил Недертон. Почему-то раньше ему эта мысль не приходила. «В спа для Перри на Фролл-стрит», — ответила Лоубер. «И что она там делает?» «Спит. Получает питание и косметический уход. Занимается аэробикой и йогой». Если бы Лоубер добавила секс и легкие наркотики, получился бы образ жизни многих его знакомых по холостянским дням. «Входит в конюшни», — сказала Лоубер. Ее эмблема погасла. «Входит сейчас в конюшни», — повторил Недертон для Рейни. Она встала и подошла к окну. Недертон присоединился к ней. Приближающаяся фигурка прошла под фонарем. «Спустись и приведи ее», — сказала Рейни. «Это не Флинн», — ответил он. «Не заставляй ее звонить». Недертон собрался снять контроллер, потом передумал. Перри сейчас управляется заводским ИИ. Некому его разглядывать, а тем более думать, что у него на голове что-то нелепое. Спускаясь на два пролета, Рейни настаивала, что ходить по лестнице полезнее, чем ездить на лифте. Недертон вспоминал, как впервые увидел перифераль. Тогда, еще без Флинн, в мертвенно-голубоватом свете того, что Лев свысока называл отцовским домом утех, китчевого эротического кошмарища на Кенсингтон-гор. Тогда она глянула на него с тихим безразличием. Чувство было такое, будто он привлек внимание исполинской полуодушевленной орхидеи. Лев объяснил, что у нее нет пищеварительного тракта, поэтому она не ест и не испражняется. Ей необходима инъекция питательного раствора раз в сутки и регулярная гидрация. Теперь она ждала за дверью с тем же выражением. Карие глаза смотрели на него из-под каштановых волос. Кто-то, наверное, Лоубер, сказал ему в то время, что ей 10 лет, хотя выглядела она на 30 с небольшим, и тогда, и сейчас. «Заходи», — сказал он. Дверь открылась в ответ на это слово. «Сюда», — он указал на лифт, который открылся при их приближении. На ней были черные кеды с ярко-белыми подошвами, серые штаны с резинкой на щиколотке и черная курточка-кимоно. И выглядела она как Флинн. Вернее, сходство между ними было лишь самое поверхностное, однако Недертон привык воспринимать эту перифераль как физическую аватару Флинн.